Матерь Агни-йоги. Как бы ни было трудно, надо пройти через все и пройти победителем. Кто же обещал путь легкий? Над мыслями постоянный и беспощадный контроль, над каждой, над мало-малейшей. Молитва Иисусова в тех случаях, когда натиск мысленный особенно силен. И постоянная готовность отражать каждую попытку воздействовать на ваше сознание через кого-то из окружающих. Сейчас разгул тьмы на планете, и невозможно ослабить дозор.